Глава 19. Маркос Дель Торрес, некромант и архимаг, гость с далекой Гаи, наклонил голову уважительно, словно беседовал не с маленькой девочкой, а со взрослой дамой. Рассыпались по плечам густые и сине-черные кудри, вызвав невольный вздох восхищения со стороны обожательниц постарше. «Конечно, Донья. Думаю, мы не нарушим приличие, если отойдем для беседы буквально на несколько шагов, вон к тому кусту. Однако прошу вас немного потерпеть, я займу остальных интересным зрелищем. Не зря же они так долго ждали». Повернувшись к сцене, он как-то по-особенному прищелкнул пальцами на обеих руках. Сверкнули в свете садовых фонарей зеркально отполированные ногти, полыхнул на мизинце граненый черный камень, знак принадлежности к клану некромантов. Из небольшого бассейна, доверху наполненного песком, взметнулись к небу сухие желтые струи, сплетаясь, перебиваясь меж собой, образуя многорукую женскую фигуру, гибкую, статную. Вот она оформилась окончательно, шестирукая богиня неведомого мира, украшенная лишь поясом и ожерельем из шевелящихся змей. Покосившись на ахнувших и прикрывшихся веерами фрейлин, темный маг смущенно кашлянул. Песчаная вуаль окутала плечи и бедра сотворенной им женщины, придавая вполне благопристойный вид. Ее раскосые глаза открылись, сверкнули изумрудным светом, губы дрогнули в лукавой улыбке. Шевельнулась и пристукнула пяткой босая ступня, словно пробуя помост на прочность. Засверкали, зазвенели бубенчиками на запястьях и щиколотках невесть откуда взявшиеся золотые браслеты. Песчаная красавица, которую и язык-то не поворачивался назвать сухим словом-обрубком «голем», колыхнула плечами и грудью, словно сделала первый вздох. Затрепетала пальцами, как крыльями бабочки. Три пары рук замерли в сложном переплетении. Она затанцевала. Тедди с трудом отвел глаза. Он ведь собирался слушать, а не смотреть, барлок его дери. Но какое перед ним, однако, разворачивалось чудо! Однако пришлось переключиться с чудес на дела людские. Оказывается, некромант с просительницей уже неспешно подходили к тому самому кусту, за которым он притаился. Журналист невольно оценил деликатность темного мага. Тот и обеспечил приватность беседы, и в то же время находился у всех на виду, не давая повода к пересудам и сплетням. Безупречно сработано. Девочка стиснула руки. «Сеньор некромант!» — выпалила с каким-то отчаянием. «Скажите, а это правда? Вот умер человек, да? Вы можете его оживить?» Маркос Дель Торрес покачал головой. «Сожалею, Донья, вы кого-то потеряли?» «Папу», — прошептала девочка и опустила голову. «Мы не оживляем, дорогая Донья. Это распространенное заблуждение», — некромант говорил мягко и печально. «При необходимости мы можем вызвать дух умершего для беседы, но стараемся без особой нужды этого не делать. У них своя посмертная жизнь, если можно так выразиться, в другом мире. И вырывать их из иного измерения, нарушать границу между нашими мирами — это опасно. Нет, Донья, мы не боги, мы не оживляем. Разве что...» Он помедлил. «Если смерть близкого вам человека произошла внезапно, мы могли бы устроить для вас кратковременную беседу. Многие сожалеют, что не успели сказать перед уходом главного. Это тяготит и ушедших, и тех, кто остался». Девочка покачала головой. «Нет, это не то, о чем я хотела. Значит, не оживляете. А как же ходячие мертвецы?» «Зомби? Это всего лишь тела, Донья. Они не живые и неразумные. Просто мертвая плоть, которая в состоянии делать простейшие движения и выполнять команды того, кто их поднял. Поднял, но не оживил. Я понятно объясняю?» «А как же тогда...» Кажется, девочка зажмурилась. Тедди за кустом затаил дыхание, понимая, что чуть-чуть, и он услышит... «А если совсем как живой?» — выпалила она. «Только очень бледный, почти зеленый, и круги под глазами, и руки с ногтями почти как у вас, сеньор некромант. Понимаете, я его увидела совсем недавно здесь и подумала даже, как похож на папу. А он меня не заметил, только голову повернул, когда я вскрикнула. Но тут его кто-то окликнул, и он сделал вот так. Она потерла ключицу. «Папа так всегда делал, когда задумывался. Я хотела закричать, что я здесь, но он вдруг изменился, стал ниже ростом, старенький, одет как простой лакей. Но я же помню, сперва это был папа, живой или почти живой». Голосок ее затих вовсе. Она опустила голову. Я подумала, вдруг его кто-то оживил, как вы оживляете, нет, поднимаете, и научил превращаться. Вы же должны о таком знать, да?» У Тедди Теда заледенели ладони. Почему-то ни малейшего сомнения в словах малышки он не испытывал. Просто знал, она действительно видела, пусть не покойного отца, но какого-то типа очень на него похожего. За многолетнюю практику общения журналист прекрасно научился распознавать малейшие оттенки речи. В услышанном он не уловил даже намека на ложь, только испуг, скрытую панику и надежду. Итак, суть того, что он узнал. Совсем недавно девочка встретила где-то здесь, неподалеку, покойного отца или того, кто выдавал себя за него. Но главное, этот загадочный покойник у нее на глазах превратился, сменил внешность. Это серьезно. Это магия личины. Запрещенная магия. И во дворце. Впору бежать, предупредить охрану. Высокий Маркос Дель Торрес осторожно опустился на корточки перед маленькой собеседницей. Пытливо глянул ей в глаза. Очевидно, и он отнесся к услышанному с полной серьезностью. «А где вы его видели, дорогая Донья?» — спросил серьезно. «И как давно?» «Вы мне верите и не считаете меня сумасшедшей? Правда, сеньор некромант?» «О, я вам верю, Донья. В моей практике случалось всякое, а то, о чем вы рассказываете, напоминает о не слишком приятных встречах. Ну-ка, припомните, какие глаза были у того, кто так похож на вашего отца?» «Черные». Упав духом, пробормотала девочка. «А у папы были голубые. Я дурочка, да?» «О нет, ни в коем случае. Цвет глаз при определенных преображениях тела меняется. Так где вы его видели и когда?» «Как только приехали сюда, нас всех детей собрали в малой гостиной, он проходил мимо открытой двери. Я выскочила вслед, окликнула, но тут его позвали, я уже говорила. Он превратился в другого человека и ушел». «Последний вопрос, Донья. «Вам не почудилось ничего странного, даже после его ухода?» «Запах», — прошептала девочка. «Словно сыростью пахло и чем-то горьким». «Я понял, Донья». Некромант выпрямился, повторил с едва уловимым напряжением в голосе. «Я понял и благодарен вам за такие ценные сведения. Мы разберемся. Пока что возвращайтесь к подругам, посмотрите представление, отвлекитесь, а я подумаю и переговорю кое с кем». Мы непременно найдем этого человека или это существо. Но я не советовал бы вам надеяться. Иногда некоторые сущности просто копируют недавно умерших, дурача головы или пугая их родных. Она не двигалась с места. «Но если все же это мой папа?» Дель Торрес вздохнул. «Пока ничего не могу сказать, Донья. Донья, как получилось, что я до сих пор не знаю вашего имени? Согласитесь, так не совсем удобно беседовать». «Простите, сеньор, конечно. Эстрелитта Эспозита, сеньор Мак». Девочка присела в Книксоне. «Знаете, если все-таки он окажется моим папой, вы же некромант, вы его теперь отыщете непременно, так передайте, чтобы он не боялся вернуться домой. Я всегда буду его любить, даже зеленого и ниже...» Она всхлипнула. «И неживого. Хорошо. И от мамы спрячу». «Непременно передам», — мягко ответил некромант. «Возвращайтесь же к подругам, Донья. И помните, им ни к чему знать, о чем мы сейчас говорили. Скажите, что мы беседовали о Гае». Дождался, пока она отойдет, сунул руку в карман широкого плаща, извлек переговорник. «Дон Эрих, срочно возьмите под особый контроль дворцовых лакеев и предупредите ваших людей, особенно магов, пусть усилят бдительность. А я свяжусь с отцом. Похоже, небо сейчас не опасно, за ним я и сам смогу приглядеть. А вам он будет нужнее». Помолчал, выслушивая ответ. «Да, лучше подстраховаться. Похоже, у вас по залу бродит совсем еще зеленый лич».